Но это решение в колониях, где власть находилась в руках сторонников старого порядка, не было проведено в жизнь. Правда, решение Кортесов заставило действовать инквизиторов более осмотрительно, но их опасения продолжались недолго. В 1814 году, возвратившись из Франции, Фердинанд VII отменил Кадисскую конституцию и восстановил деятельность ненавистного трибунала, который в колониях вновь принялся за свои привычные злодеяния. После гибели Идальго борьбу за независимость Мексики возглавил другой священник, метис Хосе Мария Морелос. Учитывая обвинения в безбожии, выдвигавшиеся инквизиции против патриотов, Морелос провозгласил господствующей религией католическую и особенно тщательно следил за выполнением церковных обрядов в армии патриотов. Но это не спасло его от тех же обвинений, которые были выдвинуты против его предшественника. Церковники, поддерживающие испанцев, и его объявили безбожником и антихристом с рогами и копытами. 2 ноября 1815 года Морелос был взят в плен испанцами. Узнав об этом, генеральный инквизитор Флорес поспешил предложить свои услуги вице-королю Кальефе. Участие трибунала Инквизиции в осуждении Морелоса могло бы быть очень полезным и способствующим чести и славе Божьей, интересам короля и государства, и, возможно, наиболее действенным средством для прекращения восстания и достижения неоценимого блага усмирения королевства и отречения восставших от своих ошибок. Морелос был передан инквизиции. В течение 3 дней прокурор священного трибунала состряпал против Мореласа пространное обвинение из 26 пунктов, в котором руководитель патриотического движения объявлялся еретиком и распространителем ереси, гонителем и преследователем церковного начальства, осквернителем церковных таинств, раскольником, развратником, лицемером, неисправимым врагом Христа, поклонником еретиков Гоббса, Гельвеция, Вольтера, Лютера и им подобных прокаженных авторов, материалистов и атеистов, предателей Бога, короля и папы. 23 и 24 пункты обвинения против Мореласа прокурор инквизиции сформулировал следующим образом. «Этот преступник, наподобие отвратительных животных, питающихся гнилыми отбросами, соответственно его сладострастию, честолюбив и безмерно надменен, тоже ел и пил из гнилых источников Лютера и других осужденных церковью еретиков с тем, чтобы разрушить законодательную власть церкви и присущую ей власть, претендуя тем самым свергнуть одновременно и алтарь, и религию. Но он преследовал не только эти цели. Он стремился разрушить трон, и поэтому своей вредоносной конституции оправдывал восстание против законного властелина и объявил войну нашему монарху, любимейшему сеньору Дону Фердинанду VII, да сохранит Бог его жизнь, обвиняя его в тирании и деспотизме, как проповедовали последователи Уиклифа, сторонником которого является данный преступник, такой же еретик, как и вышеназванные, осужденные за это заблуждение Константским собором, а также верховными понтификами Мартином V и Павлом V, следуя нормам 4-го Толедского собора. Этот преступник не только говорил и действовал, призывая к свержению священной персоны короля и его власти, не только пытался запятнать добродетели нашего любимого монарха, но он также порочил поведение и преданность королевских вассалов, испанцев и американцев, распространяя против них мятежные прокламации, поджигательные, ложные, беспредельно дерзкие, оскорбительные, лично им подписанные, которые он с помощью оружия стремился навязать народу и заставить его возмутиться против короля и подчиниться ему, этому чудовищу, желавшему возвести себя в арбитры и господина Америки и противопоставить себя Богу и людям, церкви и королю. Трибунал Инквизиции осудил Мореласа на пожизненную каторгу. Это было отвратительным лицемерием со стороны инквизиторов. Они знали, что...